Глава 103. Любитель лошадей. Сколько ты себя помнишь, ты всегда любил лошадей. И, естественно, основополагающим изобретением человечества ты считал не какие-нибудь микрочипы, а приручение этого четвероногого. Главное, в чем твоим предкам не повезло, по глубокому внутреннему убеждению ты относил себя к инкам. Ни в Южной, ни в Северной Америке не водилось таких копытных. Имелись только ламы. Но какой прок в этой живности непосредственно на войне? Максимальный вес, который она вынесет, 30 килограмм. Поскольку эльфы в Андах тоже не водятся, то ни в одной из Америк не должны были появиться всадники. Поэтому, когда они все-таки появились, это стало полным шоком для сына солнца Атуальпы и всех его подданных. 177 испанцев, 2 пушки, а главное боевые кони Писаро перемололи величайшую на двух континентах империю со скоростью электрической мясорубки. Что толку от 250-тысячной армии, если нет в ней ни одного конного? Да, с того позорного разгрома миновало несколько эпох. Сейчас в большинстве стран мира конница считается атавизмом, архаичной экзотикой типа шотландских мужских юбок. Однако не за горами времена, когда одна заправка боевого или транспортного вертолета будет стоить столько же, сколько и сам вертолет. Как тогда прикажете делать аэромобильные броски? Так что не очень даже умно, что некоторые, как ранее говорили, развивающиеся, а прямым текстом слаборазвитые страны оставили у себя наследство Писаро по сию пору. В очень скором времени, когда последняя капля нефти капнет в ладонь последнего нефтяника, так называемые развитые государства будут лихорадочно думать, как бы поаккуратнее перекроить корпуса убитых в оцелетелетов то в изящные обводы карет. А главное, где набраться лошадок для этих самых хромированных экипажей. Неплохо за счет смешной архаики оказаться внезапно впереди планеты всей. Тем не менее, бог с ним, с тем будущим. Пусть и не сильно дальним, но воспринимаемым из поры юности, как звезда Бетельгейзе. Из той юности, когда не надо тебе другого занятия, чем вдыхать запах отцовской конюшни и нестись сквозь ветер, ощущая под собой такого же ликующего, как ты сам, зверя. Вопрос о настоящем. Перу, страна горная, очень даже не везде покруче может пробраться колесная техника. Может, не зря предки инки не приняли в использование колесо. Но на плечах, как ни мучай их физкультурой, все равно не унесешь все необходимое для автономных боевых действий. Тут тебе и винтовочка, и паек, и одеяло, и гранатомет. Не помешает еще и переносной зенитный комплекс, не говоря о компьютере и средствах спутниковой навигации. Война с обнаглевшими за множество поколений наследственными наркобаронами требует надежной предусмотрительности в оснастке. И тогда нет лучшего друга, чем ведомая под усцы неприхотливая лошаденка. Куда до нее годны только на стрижку шерсти ламя. И вот когда однажды ваша ферма, или как ее называли в семье имение, внезапно приходит в упадок, как-то даже не верится. Ибо вроде все как всегда, и тоже небо опять голубое. Однако вас напрочь валит вроде бы понятное, но по сути таинственное слово «нерентабельность». И виноватое лицо старенького отца, ибо он действительно чувствует себя причастным. Хотя что, по идее, может поделать маленькая человеческая букашка с исполинским процессами глобализации, идущими в большом раскинутом за горами мире? Но, разумеется, ты в свои 16 лет абсолютистского воззрения на все и вся и правда веришь, что если папа считает себя виноватым, то так оно и есть в действительности. Еще ты, разумеется, никогда, даже сейчас, из уверенной зрелости не прощаешь ему продажу, точнее дешевую распродажу с молотка тройки кажущихся самых красивых и родных в мире лошадок. Ну что ж, зато теперь у тебя развязаны руки, и не висит более на них никакое наследственное имение. Ты оглядываешь этот самый, оказывается, не слишком удобный мир. Где тут имеется работенка, связанная с обслуживанием и катанием на лошадях?